Роберт Ди Силва позвонил Адаму Уорнеру в Вашингтон прямо во время делового совещания. «Присяжные заседатели только что огласили обвинительный акт», — Ди Силва ликовал. «Обвинение выдвинуто на каждого. Мы можем начинать». Ответа не было. «Сенатор, вы меня слышите?» «Да». Адам не чувствовал того же энтузиазма. «Это хорошая новость. Мы можем начинать через 24 часа. Если вы прилетите в Нью-Йорк, я думаю, мы сможем назначить на завтра совещание с правительственными агентствами, с которыми мы координируем наши действия. Вас ждать?» «Да», — сказал Адам. «Я все устрою. Завтра утром в 10 часов. Я буду у вас». Адам положил трубку. Присяжные заседатели только что огласили обвинительный акт. Обвинение выдвинуто против каждого. Адам взял телефонную трубку и начал набирать номер. Глава 56. Комната свиданий в тюрьме Чанчжи была совсем маленькой, со стенами, окрашенными в белый цвет. Здесь стоял длинный стол и два тяжелых деревянных стула. Дженнифер сидела на одном из них. Она посмотрела на раскрывшуюся дверь. В комнату в сопровождении надзирателя вошел Стефан Бьорк. Ему было около 30 лет. Сам он был высок, с опухшим лицом и выпуклыми глазами. «Щитовидная железа», — подумала Дженнифер. На его губах и скулах и лбу виднелись свежие синяки. «Я Дженнифер Паркер, ваш адвокат. Я попытаюсь вытащить вас отсюда». Он посмотрел на нее и сказал: «Только делайте это побыстрее». Это была то ли угроза, то ли просьба. Дженнифер вспомнила слова Майкла: «Я хочу, чтобы ты договорилась о залоге, прежде чем он начнет говорить». «Как с вами здесь обращаются?» Бьорк бросил взгляд на стоящего у дверей надзирателя. «Ничего, нормально. Я ходатайствую о вашем залоге». «Что, есть возможность?» Бьорк не смог скрыть надежду. «Да, это займет 2-3 дня. Я хотел бы выбраться отсюда». Дженнифер встала. «Я скоро навещу вас». «Спасибо», — сказал Стефан и протянул руку. «Нет!» — резко крикнул надзиратель. Они повернулись к нему. «Прикасаться друг к другу запрещено!» Стефан Бьорк посмотрел на Дженнифер, затем хрипло произнес: «Побыстрее!» Когда Дженнифер вернулась в отель, ей передали, что звонил инспектор Тафф. Через несколько минут он позвонил опять. «Пока вы ждете, мисс Паркер, я подумал, что вы хотели бы немного прогуляться по нашему городу». Дженнифер хотела сказать «нет», но затем сообразила, что пока Бьорк сидит в тюрьме, делать ей нечего. До тех пор надо было сохранять хорошие отношения с инспектором Таффом. «Спасибо, с удовольствием», — сказала Дженнифер. Они остановились пообедать в Кампачи, а затем поехали за город по Букит-Тима-Роуд, ведущей в Малайзию, мимо маленьких пестрых деревень с многочисленными магазинчиками. Дженнифер и инспектор Тафф остановились у кладбища Кранджи и военного мемориала, поднялись по ступенькам и прошли через раскрытые голубые ворота.